«Подготавливаете наступление?» — дерзко спросил Карков, мотнув головой в сторону карты. «Я изучаю его», — ответил Марти. «Кто наступает? Вы или Гольц?» — невозмутимым тоном спросил Карков. «Как вам известно, я всегда только политический комиссар», — ответил ему Марти. «Ну что вы», — сказал Карков, — «вы скромничаете. Вы же настоящий генерал. У вас карта, полевой бинокль. Вы ведь когда-то были адмиралом, товарищ Марти?» «Я был артиллерийским старшиной», — сказал Марти. Это была ложь. На самом деле, к моменту восстания он был старшим писарем. Но теперь он всегда думал, что был артиллерийским старшиной. «А-а-а! Я думал, что вы были просто писарем», — сказал Карков. «Я всегда путаю факты. Характерная особенность журналиста». Двое других русских не принимали участия в разговоре. Они смотрели через плечо Марти на карту и время от времени переговаривались на своем языке. Марти и Карков после первых приветствий перешли на французский. «Для правды факты лучше не путать», — сказал Марти. Он сказал это резко, чтобы как-то оборониться против Каркова. Карков всегда выпускал из него воздух, и Марти это не давало покоя и заставляло быть настороже. Когда Карков говорил с ним, трудно было удержать в памяти, что он Андре Марти, послан сюда Центральным комитетом Французской коммунистической партии с важными полномочиями. И трудно было удержать в памяти, что личность его неприкосновенна. Каркову ничего не стоило в любую минуту коснуться этой неприкосновенности. Теперь Карков говорил: «Обычно я проверяю факты, прежде чем отослать сообщение в правду. В правде я абсолютно точен. Скажите, товарищ Марти, вы ничего не слышали о каком-то донесении, посланном Гольцу одним из наших партизанских отрядов, действующих в районе Сеговии? Там сейчас один американский товарищ, некто Джордан, и от него должны быть известия. У нас есть сведения о стычках в фашистском тылу. Он должен был прислать донесение Гольцу». «Американец?» — спросил Марти. Тот сказал: «англичанин». Так вот в чем дело, значит, он ошибся. И вообще, зачем эти дураки заговорили с ним? «Да», — Карков посмотрел на него презрительно, — «молодой американец, но он не очень развит политически, но зато прекрасно знает испанцев и очень ценный человек для работы в партизанских отрядах». «Отдайте мне донесение, товарищ Марти. Оно и так слишком задержалось». «Какое донесение?» — спросил Марти. Задавать такой вопрос было глупо, и он сам понял это. Но он не мог сразу признать свою ошибку и сказал это только для того, чтобы отдалить унизительную минуту. «То, которое лежит у вас в кармане. Донесение Джордана Гольцу», — сквозь зубы сказал Карков. Андре Марти вынул из кармана донесение и положил его на стол. Он в упор посмотрел на Каркова. «Ну и хорошо. Он ошибся. И с этим уже ничего не поделаешь, но ему не хотелось признавать свое унижение». «И пропуск», — тихо сказал Карков. Марти положил пропуск рядом с донесением. «Товарищ капрал!» — крикнул Карков по-испански. Капрал открыл дверь и вошел в комнату. Он быстро взглянул на Андре Марти, который смотрел на него, как старый кабан, затравленный собаками. Его лицо не выражало ни страха, ни унижения. Он был только зол. И если он был затравлен, то ненадолго. Он знал, что этим собакам с ним не совладать. «Отдайте это двум товарищам, которые у вас в караульной, и направьте их в штаб генерала Гольца», — сказал Карков. «Их и так достаточно задержали здесь».